Словом, 19 лет и 9 месяцев он прожил в большом довольстве, всем теше свое сердце. Но когда отпущенный дьяволом срок подошел к концу, не стало на свете человека несчастнее, чем наш бедняга. Тогда он бросил дом, богатство и все остальное, отправился в город Ливерпуль и нанялся палубным матросом на чайный клипер «Черный шар», направлявшийся в моря китайские. Плавание проходило на редкость спокойно, но когда до рокового срока нашему другу осталось 4 дня, клипер был уже в Индийском океане, где застал их полный штиль. Утром выпала его вахта у штурвала. Ветра не было никакого, делать было нечего. Оставалось только думать о всяких вещах, пока корабль находился на месте. Так и стоял он, привалившись к рулевому колесу, стеная и рыдая. А когда до 8 склянок оставалось 20 минут, на палубу вышел капитан, чтобы сменить матроса. Поднявшись наверх, он огляделся и заметил нашего друга, рыдавшего у штурвала.